Студия «Ардис» представляет. История Мадлен. Удивительные времена Марии Антуанетты и одна попаданка, чуть изменившая свою судьбу. Реальная ли эта история, случившаяся в параллельном мире, или сказка, вы решите сами. А мы, авторы, просто хотим сказать, что каждый человек сам творец своей судьбы. Эта книга — плод коллективного творчества и споров. С любовью, Анна Лерн, Марьяна Брай, Эва Гринерс, Кира Страйк и Полина Ром. Читает Наталья Штин. Глава первая. Здравствуйте, мои дорогие художники. Сегодня с вами будем рисовать прекрасного эльфа, который живет в волшебном лесу. С теплой улыбкой, оглядев аудиторию, заполненную юными дарованиями, я начала занятие. Меня зовут Смирнова Елена Николаевна. В зеркале по утрам отражается моложавая, спасибо маминой наследственности и современным косметическим средствам, крашеная блондинка с мягкими чертами лица и легким макияжем. Следить за собой мне нравилось всегда, так же, как и выбирать одежду, сочетать ткани и отделку, добавить какую-нибудь оригинальную деталь, изящно повязать шарф или сделать красивую драпировку на шале. Дожив до своих 44 лет, я заняла тихое место учителя изобразительного искусства для ребятишек младшего школьного возраста, и на самом деле мне нравится возиться с непосредственными и абсолютно искренними в проявлениях чувств и эмоций детьми. Среди них попадаются воистину талантливые личности, но главное, мои ученики в силу малых лет еще не растеряли любопытство и новизны ощущений жизни. Именно они, не стесняясь в красках, способны порой по-настоящему удивлять выплескивающимися на бумагу фантастическими образами, нестандартными идеями и неожиданной палитрой. «Тимош, а почему твой эльф такой синий?» — с удивлением спросила я, разглядывая рисунок на мольберте самого младшего из группы, Симошкина Тимофея. Серьезный не по возрасту, ответственный мальчишка, пока еще даже не пошел в школу, но уже временами поражал вдумчивыми действиями. «Потому что он замерз», — как какую-то совершенно очевидную вещь сообщил малыш и добавил. «В моем лесу холодно». «Что будем делать?» — поинтересовалась я. «Жалко ведь бедолагу». «А я нарисую ему свитер», — немного помедлив ответил Тим. «И солнышко. А куда тогда денем синий цвет? Ведь твой эльф согреется». Мальчик нерешительно потянулся к желтой краске. В итоге эльф приобрел жизнерадостный зеленый окрас. Это тоже было необычно, но выглядел персонаж уже гораздо веселее. С ними уютно и спокойно, а главное — интересно. Хотя в юности мое будущее представлялось мне совсем не таким. Обладая, как я тогда думала, художественным талантом, лет с 20 я начала свой стремительный рост в этой области, неожиданно встряхнув местную богему. Было несколько весьма положительных отзывов о моих картинах, которые я всеми правдами и неправдами ухитрялась пристраивать на выставке. Очень сильно известности поспособствовало знакомство с нереально модным на тот момент критиком, ослепительным красавцем и амбициозным карьеристом Николя Крамази. В миру, на самом деле, мой избранник скромно именовался Николаем Катовым. Столь эпичный псевдоним Коля придумал себе в связи с неблагозвучностью династической фамилии и всячески поддерживал имидж утонченного дэнди, подчеркнуто следящего за эстетикой внешнего вида и поведения. Был он старше меня на 12 лет, лощеный, я бы даже сказала, идеально вылизанный яркий брюнет с невозможно синими глазами и белозубой улыбкой. С тонко выверенной небрежностью этот эталон голливудского красавца в два счета обаял меня на одной из первых выставок. В смысле, это, конечно же, не была именно моя выставка, просто удалось уговорить организатора взять три моих работы в довесок. «Какой очаровательный портрет!» Неожиданно раздалось за спиной, когда я, замерев от напряженного ожидания неизвестно чего, задумчиво разглядывала собственное полотно. Кажется, даже не сразу поняла, что говорят именно со мной, а когда поняла, впала в восторженный ступор. Как же! Кто из околохудожественной среды не знает в лицо Николя Крамази? «Николя Крамази!» Явно довольный произведенным эффектом, представился красавчик, протягивая руку. Представляю, какое в этот момент у меня было лицо. Судорожно сглотнув, протянула холодную кисть для рукопожатия, но она была изящно перехвачена моим собеседником для элегантного поцелуя. «Эта работа восхитительна», — задержав на лишнюю секунду дольше необходимого мою руку и придвинув поближе все свои 80 килограммов подкачанных мышц, сообщил он. И, выдержав эффектную паузу, вкратчиво добавил, как и ее автор. Вот этой самой пошлой лестью, завернутой в изысканность речи и манер, купил молодую наивную начинающую художницу, опытный в вопросах обольщения хлыщ. Николя всегда был окружен плотным роем писаных красавиц, но вдруг обратил внимание именно на меня. Это было неожиданно, очень лестно, и просто сразило наповал доверчивую дурочку, каковой я тогда и являлась. Волнующим страстным вихрем закрутился наш волшебный роман. На самом деле, грамотный предприниматель и делец с очень удачным имиджем, Николай периодически выходил на охоту на подобные малозначительные мероприятия в поисках свежей крови. В тот день, дичью удостоившись его деятельного внимания, оказалась я. Думаю, в тот момент никому неизвестная художница заинтересовала его по двум причинам. Во-первых, я была не дурна собой, плюс самым натуральным образом заглядывала ему в рот, что обычно несказанно радует мужчин подобного типажа. А во-вторых, он и в самом деле был неплохим профессионалом и быстро разглядел во мне художественную искру. В смысле, как потом показало время, конкретно на меня ему было совершенно наплевать. Но на свежем интересном авторе можно было неплохо поживиться. Таким образом, очередность этих пунктов можно смело поменять местами. И Николя активно занялся моим продвижением. Вернисажи, выставки, гламурные приемы с восторженными отзывами самого Кармази. Статьи в газетах и репортажи на местном канале посыпались один за другим. Популярность свалилась, как снег на мою русую голову. Я наслаждалась творчеством и растущей не по дням, а по часам известностью. А мой избранник, как говорится, без устали и сна, беззастенчиво стриг купоны, не забывая лучезарно улыбаться и гладить по голове наивную дурочку, лишь бы она продолжала рисовать. Иллюзия сказки рассыпалась, как принято выражаться в поэтических кругах, с хрустальным звоном, так же громко и стремительно, как и возникла. Находясь в состоянии любовной эйфории, я совершенно не интересовалась финансовой стороной вопроса, тем более что денег было как никогда достаточно. Николай на правах мужчины в доме все расходы по нашему комфортному проживанию взял на себя, позволяя мне просто творить, не отвлекаясь на размышления о хлебе насущном. Но это я так себе придумала. Как часто и бывает, ситуацию изменил случай. Будучи маниакально педантичным в вопросах ведения документации, особенно финансовой, Коля бережно хранил означенные бумаги в специальной папке, по мере поступления перенося информацию на электронный носитель. Не знаю, что могло заставить его в этот раз забыть драгоценную папку в кожаной обложке прямо на диване, да еще и в раскрытом виде, но именно так я обнаружила ее, заявившись домой из мастерской. Взявшись наводить порядок, натолкнулась взглядом на призабавные счета. Сердце рухнуло в гламурные розовые тапки с помпонами. Я, часто моргая в наивной надежде развидеть представшую передо мной информацию, убедиться в ее ошибочности, взялась изучать документы. И тут до меня со всей неприглядной очевидностью дошли сразу два жестко отрезвляющих прискорбных факта. Во-первых, Николай все расходы по нашему проживанию взял не на себя, а, простите за каламбур, на меня. А во-вторых, как показывали счета, не только наше безбедное существование обеспечивалось из заработанных мною средств. Например, вот эта роскошная машина была оформлена на некую Говорову Анжелику Витальевну. Я сидела на диване в полном отупении. В голове пульсирующим набатом стучала кровь. В таком состоянии и застал меня наш, по всей видимости, общий с Анжеликой, Жанной, Светочкой и бог знает кем еще, прекрасно душный принц, встревоженный отсутствием в рабочей сумке заветной папки. Что происходило дальше, догадаться несложно. Обвинив меня не больше, не меньше в шпионаже, светила художественной критики, обильно брызгая слюной, закатила фееричную истерику и, громко хлопнув дверью, упылила в закат, обещая раскатать меня в блин, сравнять с тем плинтусом, из-под которого он меня вытащил, и что-то там еще, что в таких случаях пафосно орут подобные ублюдки. Наконец, оглушающий до звона в ушах визг прекратился, и навалилась такая же оглушающая тишина и пустота. С неимоверным усилием, выбираясь из эмоциональной ямы, я еще пыталась творить, но в таком упадническом настроении сложно создать хоть что-нибудь стоящее. Выставки, запланированные на месяцы вперед, провалились одна за другой. Николя свято держал данное мне на прощание слово. И я погасла. Были еще попытки вернуться в творчество, безрезультатно. Как художник, Елена Смирнова просто перестала существовать. Отношения с противоположным полом тоже прикрылись жирным крестом. Хотя здесь, возможно, я и сама виновата. Последнее представление Николя оставило столь яркое впечатление, что я непроизвольно шарахалась от любых попыток возможных кавалеров проявить ко мне интерес. Потом было рабочее место в областном театре, иллюстрирование детских книжек и много чего еще. Но даже восторженные отзывы о чудесных, исторически точных костюмах, полностью отражающих нравы эпохи, не смогли вытянуть меня. Мне было все равно. На память о трех годах работы в театре осталась только большая папка с эскизами костюмов эпохи Петра I, Короля Солнца и Марии Антуанетты и куча разрозненных знаний о них самих, о тканях и отделке, о красках и вышивках. И после самого нашумевшего спектакля я уволилась. Слишком бурным и активным было театральное общество, слишком много интриг, разговоров и суеты. Не знала, куда себя приткнуть, пока не оказалась в этой чудесной школе, в окружении юных дарований. Наверное, здесь, рядом с ребятишками, я просто пыталась согреться. Жизнь потеряла краски, я постоянно хандрила, цепляла болячки. Врачи, к которым обращалась, разводили руками, мол, падение иммунитета вследствие стресса — обычное дело. Все как один диагностировали мне клиническую депрессию. Я принимала антидепрессанты, лечилась и зализывала раны, душой отогреваясь рядом с детишками. Но и не удивилась, что в числе первых загремела на больничную койку от модной в это время мировой напасти. Пока первые доктора изобретали схемы лечения, а первые пациенты справлялись с вирусом за счет собственного иммунитета, я лежала под кислородом, открывая глаза только на голос медсестры. И с каждым разом все хуже и хуже понимала, что она говорит. Мне казалось, что я просто засыпаю.